Длань императора – это специальный отдел имперской службы безопасности, занимающийся охраной императорской семьи», – заговорил Снегирев, когда машина мягко шурша шинами тронулась. «Хорошо же она их охраняет», – со смешком отреагировал я. «Ну, там ведь не только ведьмаки числятся, в этом ведомстве. И обычные целители, и отряды ванов, и множество обычных людей. Слуги, шпионы, фаворитки». «Фаворитки? Я-то думал, что после ведьмаков посол меня удивить уже не сможет. То есть любовницы у них тоже на довольствии спецслужбы стоят». «Вы неверно понимаете минцев, Игорь Сергеевич. Их образ мыслей. Он кардинально отличается от европейского. Вот я вам назвал функцию длани. И что вы подумали?» «Ну, охрана вип-персон, сопровождение, предотвращение заговоров». Пожал я плечами. «Как везде, в общем». «И вот тут вы допускаете ошибку. Длань императора охраняет именно императорскую семью, а не ее членов. Понимаете разницу? Общее, не частности». Посол испытывал удовольствие, рассказывая мне о китайцах. Чувствовалось, что самому ему тема близка, а вот поговорить о ней зачастую и не с кем. «В рамках сбережения целого можно пожертвовать его частями». Он взмахнул рукой, отрубая невидимым топором эту невидимую же часть целого. «Лишь бы целое продолжило жить и функционировать. Вы наверняка не знаете. Информация за пределы империи выходила разве что по дипломатическим каналам. Но 6 лет назад Джу Ли отдал приказ Длани казнить 11 своих потомков. 3 из них были его сыновьями». 11 своих? Я тебя в смысле породил, я и убью?» «Крут, старикан, на расправу. Как-то не очень у меня в голове укладывалось такое суровое наказание. За что, кстати?» Вопрос я повторил для Снегирева вслух. Тот пожал плечами и выдал. «Да кто б нам сказал, Игорь Сергеевич. Это же ведь и по стране не объявляли. Просто слух дошел из достоверных источников. Возможно, попытка некой фракции совершить переворот, отправив старого императора к предкам до срока. Или еще что. Причины в данном случае не слишком важны. Это даже рядовая прополка могла быть. Род-то разрастается. Провинций всем не хватит. А праздный мозг, как вам известно, мастерская дьявола. Чем кормить всю эту ораву?» Здесь посол неожиданно замолчал и испытующе поглядел на меня. Хотел понять, какую реакцию вызвал его рассказ. Да я был в шоке, если честно. Видимо, увидев то, что хотел, неожиданно сменил тему прополки императорской семьи. «Поэтому каждый член рода получает от отца такой подарок в виде ведьмака. Это одновременно и напоминание о зависимом от императора положении и предохранитель на всякий случай. Вы же знаете, что у носителей царского дара психические заболевания развиваются в 10 раз быстрее, чем у обычных людей или даже бояр». У меня возникло ощущение, что Поярков учился риторике у того же наставника, что и Снегирев. Настолько схожим был использованный им прием неожиданного поворота беседы. Вслух же я, честно выпучив глаза, ответил. «Нет, не знал. Это действительно так?» «А князь-то ведь не удосужился просветить. Блинский-белинский. А то, что я сам с собой разговариваю, это не проявление ли шизофрении? И видение это про немца?» «Между тем, это действительно так. Если желаете, я могу дать вам почитать одно весьма любопытное исследование по данному вопросу. Но знаете, что действительно страшно в этой ситуации? Родовые возможности у свихнувшегося мага никуда не деваются. Так что практика держать ведьмака при наместнике оправданная, если смотреть с такой позиции, даже гуманная». Это он не тему менял, а пояснение давал все по тому же вопросу длани императора. «Ну, так-то да, гуманная. Приставить к собственному сыну убийцу, да еще и так, чтобы потенциальная жертва об этом знала, это, конечно, верх гуманности, даже без учета связей с потрошителями, у которых эта длань закупается явно в промышленных масштабах. И они это терпят. Я имею в виду члены императорской фамилии. Они же сами большей частью носители царского дара. А ну-ка психанет кто и превратит Поднебесную в пустыню Гоби». «Поднебесная», — мечтательно протянул посол. «Давно не слышал, чтобы империю так называли. Запрещено после реставрации, знаете ли. А зря. Прекрасное было название. Что до вашего вопроса, Игорь Сергеевич, то вы опять со своими европейскими, простите, стандартами пытаетесь понять минцев. Для них это естественно, понимаете? Единственно возможный ход событий. Как для турок, например, казнь всех отпрысков султана после восшествия на трон наследника. Жертвуя частями, сохраняют целое. «Все равно не поверю, что они вот так, как овцы жертвенные, готовы под нож пойти», — буркнул я. Про обычай турок я, кстати, читал. Было такое в моем мире. Но в средневековье. Не в 21 веке. «Считаете, что это варварство?» Снегирев посмотрел на меня с ехицей. «Да, не стал я юлить. Зачем плодить такое количество отпрысков, если собираешься большую их часть потом уничтожить?» «Тогда нам до посольства еще 10 минут ехать. Попробуйте предложить мне более жизнеспособную модель общества империи. Мне крайне интересно было бы вас послушать. А ответ на ваш последний вопрос – селекция. Множество вариантов и выбор самого сильного. В наших широтах такое распространение не получило бы. Да, не та ментальность». До самых дверей Благовещенского представительства я только и делал, что создавал проклятую модель. Снегирев зацепил меня своей самоуверенностью. С каким-то подростковым азартом я создавал в голове схемы, опираясь на все известные по родному миру модели управления. Лучше бы потратил это время на что-то более толковое. Планирование своих действий по поиску топляка или, например, по поиску ответов о сути ведения в самолете. Хотя с последним вру, поиск ответов я запустил. Отстучал Алмазу сообщение и попросил накопать мне всю информацию по пифиям и пророкам. Зная хакера, уже завтра утром я буду обладать всей информацией по ним, которую только можно нарыть в сети. А по модели ничего я, разумеется, не придумал. По одной простой причине – магия. В моем мире ее не было. А попадая в уравнение, эта переменная рушила все построения. В конечном итоге пришлось признавать поражение и сообщить об этом Алексею Вячеславовичу. Тот отреагировал ожидаемо, со снисходительностью ученого с мировым именем, потрепал меня по предплечью и сказал: «Ну вот, видите?»